Глава 47. Ассимиляция. Говард. Апрель. 2344 год. Бармаглот. На то, чтобы отогнать охотника к флотилии Александра, потребовалось 2 дня. Сравнивать поплавок с летающими баржами значит оскорблять баржи. Но, с другой стороны, поплавок можно убедить в необходимости изменить курс и даже чуть набрать высоту. Я заинтересовался тем, как это происходит, и поэтому облетел наш временный дом по кругу. Бриджит составила мне компанию. Я увидел несколько солдат Александра. Они сидели у той части поплавка, которая была похожа на киль, и время от времени тыкали в нее копьями. «Что они делают?» — спросил я у Бриджит по системе внутренней связи. Она немного подумала. «Думаю, они управляют поплавком с помощью чего-то вроде акупунктуры. Нажми здесь, он повернет влево. Нажми там, и он плывет вперед. И так далее». «Ух ты!» Драконы в буквальном смысле слова висели вниз головой на нижней поверхности поплавка, вцепившись в нее когтями. Драконы не были похожи на летучих мышей и обычно так не делали. Вряд ли им сейчас весело и даже удобно. Облетев поплавок по кругу, мы снова приземлились на нем и слились с толпой. Интересно, что, захватив власть, александрийцы, в общем, не стали ничего менять. Старейшины деревень получили инструкции, список того, что теперь разрешено или не разрешено. Рабочим приказали модифицировать все устройства, которые содержали в себе огонь. Причина скоро выяснилась. Когда охотник дрейфовал по ветру, движение воздуха на его поверхности было минимальным. Но теперь, когда мы лавировали против ветра, ветерок точно был. И это повышало риск пожаров и затрудняло борьбу с ними. Александрийцы явно действовали на основе накопленного опыта. Когда мы медленно подошли к флотилии, я смог впервые рассмотреть ее вблизи. Она впечатляла. Охотник, хотя и большой, слегка съеживался на фоне горизонта, но сейчас, когда он оказался рядом с другими поплавками, и больше, и меньше него, размеры этих чудищ становились очевидными. И теперь я увидел, как драконы решили проблему со стилем жизни летучих мышей. Вокруг киля одних поплавков были возведены леса, на других их строительство шло полным ходом. Кроме того, поплавки были связаны друг с другом многочисленными длинными тросами. Краем глаза я видел, как хмурится Бриджит. Я повернулся к ней и молча приподнял бровь. Она еле заметно пожала плечами. «Говард, все эти модификации, канаты, размещение поплавков на одной высоте — наверняка часть какого-то плана. Они явно пытаются создать нечто вроде суперпоплавка. Но как нам выяснить, зачем они так делают?» «Так, может, спросим у кого-нибудь?» Бриджит раздраженно посмотрела на меня, но потом, похоже, решила сменить гнев на милость. «Ну, а почему бы и нет?» — сказала она. Не теряя времени, она подошла к ближайшему александрийцу, которого, как и раньше, можно было опознать по сине-белой повязке на руке. Я остался в стороне, чтобы не мешать ей работать. Мне не хотелось, чтобы стражник или солдат, или кем уж он там был, почувствовал опасность. Кроме того, общение один на один выглядело более непринужденным и спонтанным. Бриджит указала на леса, на растяжки, на одинаковую высоту поплавков и спросила, в чем тут дело. Стражник, ну, я не знаю, кем он был на самом деле, но это не важно, странно посмотрел на нее и свистнул. К нему подбежало еще 2 солдата, и теперь я был уверен в том, какая у них профессия. В руках они держали копья. Бриджит попятилась, и на ее лице появилось встревоженное выражение, но первый солдат вцепился в ее руку. Я увидел. Действительно увидел, как Бриджит принимает решение не убивать его. Вот и прекрасно. «Что происходит?» — скричала она, изо всех сил стараясь казаться невинной, сбитой с толку жертвой. Охранник покачал головой, что, как мне показалось, было чрезмерно двусмысленным, и сказал: «Иди с этими солдатами, и тогда получишь ответы на свои вопросы». Бриджит бросила взгляд в мою сторону и включила внутреннюю связь. «Говард, мне подчиниться?» — «Да», — ответил я. — «Я пойду следом. Если меня заметят, просто скажи, что я твой партнер, что я беспокоюсь за тебя. Это даже не ложь. Если понадобится, Вырвемся отсюда и вернемся в другом обличье. Бриджит кивнула в ответ, и солдат решил, что она подчинилась его требованию. Он сделал знак рукой, и два других солдата шагнули в сторону, чтобы освободить пространство для Бриджит. Секунду спустя все трое уже летели, а еще через две секунды я последовал за ними. Вскоре стало ясно, что они направляются к маленькому поплавку в центре флота. Я начал скользить вниз, повторяя траекторию Бриджит и ее сопровождающих. На меня перехватил отряд из пяти александрийцев, вооруженных копьями. Я приготовился дать им бой, но затем подумал о том, что Бриджит, по крайней мере, на данный момент ничего не угрожает. Поэтому я свернул в сторону и сел на дерево, откуда можно было наблюдать за происходящим. Солдаты на секунду зависли в воздухе, а затем, решив, что я понял намек, вернулись на свой пост. «Держи меня в курсе», — сказал я Бриджит. В ответ она включила мне трансляцию всего, что она видит и слышит. «Какой-то старый дракон». Вероятно, кто-то вроде мажордома. Хромая, подошел к солдатам и о чем-то пошептался с их командиром, а затем повернулся к Бриджит. — Похоже, у тебя острый ум. Осмышленные драконы нам нужны. Ты скоро поймешь, что работа на Александра хорошо вознаграждается в соответствии с твоим вкладом в общее дело. «Если предположить, что я хочу работать на Александра», — сказала Бриджит. Мажордом с улыбкой кивнул командиру отряда. Тот небрежно достал мачете и с намеком похлопал клинком по ладони. «Вы меня убьете?» — спросила Бриджит. Дворецкий обиженно засопел. «Ха, дед, конечно. Какая польза от тебя, если ты умрешь? Мы подрежем тебе крылья. Так или иначе, работать на Александра ты будешь». Бриджит перевела взгляд с одного на другого. «И чем я буду заниматься? Что это за важное дело, для которого вам понадобилась именно я?» «О, я вижу, ты умна и, вероятно, образована. Такие, как ты, нужны нам для того, чтобы анализировать документы». «У вас есть документы? Почему ты сразу об этом не сказал? О, тогда я в деле!» Слова Бриджит, похоже, удивили обоих драконов. Очевидно, ее реакция не была нормальной. «У них есть тексты», — сообщила она. «Я должна их увидеть. Уйти я смогу позже». «Понял», — ответил я. «Держи меня в курсе событий». «Ты читать умеешь?» — спросил мажордом. «То есть... не только обычные знаки?» «Ну, последний раз я читала пару лет назад и кое-что успела забыть». Я знал, что Бриджит слегка преувеличивает. В докладе, который представили геймеры, содержались простые тексты драконов, но обычный член общества мало что мог читать, если не считать вывески и тому подобное. «А с числами работаешь?» «Да. Простую арифметику я знаю». «Хо! Тогда сможешь оставаться здесь столько, сколько хочешь. Пожалуйста, следуй за мной». Ее отвели в стоявшее на уровне земли здание размером с амбар и с множеством надстроек. По меркам драконов оно должно быть считалось величественным. Бриджит огляделась, и я смотрел на происходящее ее глазами. Около 20 драконов сидело за столами, читая свитки и время от времени что-то записывая. Другие летали взад-вперед, забирая свитки с полок и возвращая их на место. У многих сидящих драконов не хватало перьев или, в некоторых случаях, крыльев. «Это, — сказал мажордом, сопровождая свои слова широким жестом, — все знания, которые есть на континенте Атлантида. Александр решил скопировать все записи из других библиотек». «Или захватить их», — заметил я. «Они явно что-то скрывают», — ответила Бриджит. «Ты искалеченных заметил?» «Угу. Рабы? Пленники?» Мажордом, похоже, ожидал реакции. Бриджит посмотрела на него, затем снова окинула взглядом комнату. «Не помню, чтобы кто-то копировал всю библиотеку в моем родном городе. Как далеко на восток вы продвинулись? Ха. Я уверен, что те же самые сведения мы получили из других источников. О, Бриджит задела его за живое. Интересно, как она этим воспользуется. «Цикл жизни форели?» — спросила она. «Взаимозависимые отношения с поплавками? Это моя область исследований. Вот почему мы с моим партнером полетели так далеко на запад». Дворецкий нахмурился. «Взаимозависимые отношения? Ты о чем?» «Поплавки распространяют икру рыб, пока их щупальца движутся в толще озерной воды. К ним прилипают икринки, а затем поплавок доставляет их в следующее озеро. Так популяция рыб распространяется равномерно, даже если в одном из озер идет чрезмерный вылов». Бриджит сурово посмотрела на него. «Ваша привычка сгонять все поплавки вместе повлияет на численность рыбы. Возможно, уже повлияла». Мажордом сделал шаг назад. Вся бравада с него слетела. «Подожди здесь. Если хочешь, можешь осмотреться, поговорить с людьми». Он поспешил прочь, размахивая руками, словно привлекал внимание того, кто находился вне поля видимости. «Умеешь ты сбивать спесь», — сказал я. «Это просто бонус», — весело ответила она. «Главное то, что я расшевелила муравейник. Возможно, меня познакомят с кем-то из руководства». Мажордом прибежал обратно, сломя голову. Да, сломя голову. Его надменность исчезла. «Александр назначает тебе аудиенцию». «Когда?» «Ну, прямо сейчас, разумеется. Следуй за мной». Оказалось, что в центре маленького поплавка находилась резиденция Александра и его административный центр и тронный зал. Бриджит привели в большое здание, которое находилось в верхней части самого высокого дерева в городе. Ее поставили перед драконом, который сидел в чем-то вроде большого кресла или шезлонга. Я изучил объект по видеотрансляции. На самом деле мебель драконов не соответствовала человеческим нормам, поскольку их анатомия также отличалась от нашей. Но данный объект явно выполнял те же функции, что и трон у людей. Его сознательно сделали большим и богато украшенным, и он стоял на небольшом помосте, чтобы сидящий на нем дракон возвышался над всеми остальными. Александр был старым, но не дряхлым стариком, а скорее суровым, мускулистым, покрытым шрамами мастер-сержантом, которому остался всего один год до пенсии. Ясно, что своего положения в обществе он достиг не только за счет закулисных махинаций. Я огляделся, выискивая выставленные на показ черепа драконов, но ни одного не увидел. По-моему, тут Александр явно упустил хорошую возможность похвастаться своими подвигами. Затем я заметил в самом углу экрана еще один предмет. Бриджит, посмотри вправо. Что это? Бриджит повернула голову, и мы увидели... Ну, если честно, я точно не знал, что именно мы увидели. Этот объект, похоже, стоял на пьедестале, словно произведение искусства. Вокруг него горели факелы. Интересно, почему Бриджит сразу его не заметила? Объект был большой, 10 метров длиной, заостренный с обоих концов. «Каноэ?» — растерянно спросил я. «Зачем им могло понадобиться каноэ?» «О, это еще не все», — ответила она. «Взгляни-ка на это». Каноэ увеличилось, когда Бриджит активировала телескопическое зрение. Я понял, что на боку каноэ то, что, возможно, было частью серийного номера летательного аппарата. Серийный номер, написанный цифрами и буквами, которых я никогда не видел, а рядом с каноэ, на другом пьедестале, поменьше, ну, нечто. Какой-то обломок, возможно, часть приемника у ППС, но не нашего. «Ну, и кажется, мы попали в сумеречную зону», — пробурчал я. «Бриджит, ты можешь позже, Говард. Мне нужно разобраться с Александром». «Ладно. Но пока она икшается с королевскими особами, я отправлю запись Марио». «Мне сообщили, что у тебя есть интересная история насчет форели», — сказал Александр. «Я хотел бы услышать ее от тебя». Бриджит повторила то, что сказала дворецкому, но добавила деталей. «И почему тебе кажется, что это правда?» — спросил Александр. «Наблюдение. Проверить довольно легко. Когда поплавок пролетит над озером, сядь где-то рядом с щупальцем. Икру рыб ни с чем не спутаешь». «Правда?» — недоуменно спросил Александр. «Я, пожалуй, не смог бы ее описать». «Но я ее изучаю. Такова моя профессия». «И ты думаешь, что мы нарушаем этот процесс?» «Я видела твою флотилию. Ты собрал большинство местных поплавков и связал их друг с другом. Они не летают по всей округе от одного озера к другому. Они не выполняют свою задачу. Это действительно повлияет на популяцию рыбы. Возможно, уже повлияло. Все жалуются, что в наше время улов стал меньше, чем раньше». Александр улыбнулся. «Думаю, ты перепутала причину со следствием». Он подал знак. «Мажордом даст тебе доступ к истории. Выводы сделаешь сама». Мажордом подошел к ним, и Александр сказал. «Найди для нее квартиру. Утром она изучит статистику по ловле рыбы». «Мой партнер», — вставила Бриджит, — «может к тебе присоединиться. Пусть только не путается под ногами», — ответил Александр. Я отправил Марио изображение каноэ и скан того обломка, сделанный одним из наших крошечных дронов. К фотографиям я приложил запрос, теряла ли его группа беспилотники и принадлежит ли данный алфавит одной из цивилизаций, уничтоженных другими. Он пообещал, что проверит и сообщит мне. Мы с Бриджит вернулись на Трантор, а наши дранни свернулись клубочком в одной маленькой квартире на дереве. Если что-то потребует нашего внимания, они нам сообщат, но пока что мы могли расслабиться. Бриджит просматривала отснятые видео, а я тупо смотрел на кусок серийного номера, как вдруг поступил ответный вызов от Марио. «Нет», — без каких-либо вступлений сказал он, как только я включил связь. «Я опросил все свои команды. Никто не видел ничего похожего на этот алфавит. И нет у нас привычки рисовать ложные серийные номера на дронах, просто чтобы поиздеваться над тобой. Хотя, если подумать... Нет, с этим ты уже опоздал». То есть, откуда взялся этот обломок, мы не знаем, но похоже, что драконы нашли его и превратили в каноэ. Каким образом? Технологий, позволяющих обрабатывать современные сплавы, у них нет. Если у тебя есть пластина обшивки, ты можешь слегка изменить ее форму с помощью молота. Если не удается просверлить в ней дыру, можешь объединить ее с местными материалами в стык или внахлёст. Уверен, что каноэ... куда более легкое и жесткое, чем местные материалы. «Достаточно легкое, чтобы его могли нести два дракона», — вставила Бриджит, следившая за нашим разговором. «Ага. Думаю, в нем разместилось бы шестеро. Привяжи к нему веревки, тащи посменно, и тогда, вероятно, сможешь пересечь океан». Бриджит покачала головой. «Риск слишком велик. И кроме того, ты же не знаешь, есть ли хоть что-то в конечной точке твоего путешествия». «Полинезийцы, — сказал я, — они открыли и колонизировали большинство островов Тихого океана, а ведь их направляли только течения и морские птицы». «Погоди, тут что-то не сходится, — нахмурился Марио. — Ты говоришь, что каноэ на твоей стороне. Но разве оно не должно быть на другом континенте, в Лемурии?» «Разве драконы с запада не могли двинуть в эту сторону? — спросил я. — На западном континенте драконов, как и поплавков, нет, — покачал головой Марио. — Там совсем другая экосистема, и уровень тектонической активности гораздо ниже. Думаю, там более старая и толстая плита. На самом деле мы провели там кое-какие раскопки, ведь разумных существ в тех краях нет. — Хм. Я посмотрел на Бриджит, а она пожала плечами. — Ладно. Это надо расследовать. В любом случае, у драконов есть лодка, сделанная из куска высокотехнологичного корабля неизвестного происхождения. И они в буквальном смысле слова поставили ее на пьедестал. Это важно. И мы должны понять, почему. Я помолчал. «А что с обломком?» «Его сделали не люди и не бобы», — ответил Марио. «Это явно часть УППСа. Схему ни с чем не спутаешь, но более продвинутой модели, чем у нас». «Но предназначение устройства тебе ясно?» — спросила Бриджит. «Изменения в нем эволюционные, а не революционные. Но его создатели опережают нас как минимум на несколько десятилетий», — ответил Марио. «И да, законы физики диктуют, что прибор УППС должен выглядеть именно так, а не иначе». «А где же его авторы?» «Хороший вопрос, Говард. Хороший вопрос». Мы вернулись в нашу квартиру, и Бриджит с головой ушла в работу. Несколько часов она трудилась, не отходя от голографического экрана, но, наконец, откинулась на спинку кресла и со стоном закрыла глаза рукой. Все это, разумеется, было просто театральным представлением, компьютер, управляющий телом андроида. И все-таки я ей сочувствовал. Она ведь самым внимательным образом изучила все видеозаписи, на которых были свитки драконов. «Проблемы?» — спросил я. «Я стараюсь разместить как можно больше дронов за спиной библиотекарей. Было бы замечательно, если бы я могла просто попросить дракона развернуть свиток. Но нет, я вынуждена просто реагировать на их действия. И, кроме того, прятать свои дроны. Они просто закамуфлированы, а не невидимые. И к тому же я не могу слишком часто их передвигать». «Понимаю. И как успехи?» «Так себе. Гэндальф и компания дали мне только самый базовый словарь. Те слова, которые можно применить только в общественных местах и, возможно, в домах драконов. Но эти свитки содержат около 80% драконьего языка, и для них документации у меня нет. Там нет ни одной иллюстрации. Никто не читает вслух. И мне сложно выявить контекст, который позволил бы идентифицировать слова. Свитки, которые я могу просмотреть лично, в основном состоят из таблиц с числами. С числами все намного проще, точнее, чуть проще. Их система чисел не такая, как у нас, она скорее похожа на потомка римских чисел и клинописи, но это все-таки числа». «И они считают рыбу», — кивнула Бриджит, — «как мы и предполагали. И да, показатели уменьшаются, причем это началось не сейчас». «Уменьшаются? Рыбы с каждым годом все меньше, значительно меньше». Бриджит нахмурилась. «Этот малый уже не так похож на стандартного деспота. В нем определенно что-то есть, но я не понимаю, что именно». «Бриджит, слушай, может, Александр и фанат подсчетов рыбы, но его армия — это фактически толпа с повязками на рукавах. Часть жителей охотника уже в нее завербовалась. Надеваешь повязку, и ты солдат». «То есть ты хочешь пойти на военную службу?» «Ну, либо это, либо они отрежут мои крылья и усадят меня за стол, заваленный книгами». Бриджит подняла палец, и я повысил голос, не давая ей встрять. «Нет, это не вариант». Несмотря на мой легкомысленный тон, я на самом деле не знал, легко ли вступить в армию. И все-таки мне следовало исходить из того, что среднестатистический дракон будет осведомлен об этом не лучше моего. Был только один способ ответить на мой вопрос. Я приземлился на один из заселенных поплавков на краю флотилии и подошел к отряду александрийцев. «Хочу к вам присоединиться», — сказал я. «Почему?» — спросил командир отряда. «Потому что я устал целыми днями варить туф за пару медиков. Вы, парни, что-то делаете, и, похоже, это интереснее, чем работать в киоске». Я слегка изменил свои черты, чтобы выглядеть моложе. Если биология драконов хоть чуть-чуть похожа на человеческую, то подросток, мечтающий завербоваться в армию, не вызовет подозрений. «Понимаю», — ухмыльнулась командир отряда. Она протянула мне повязку, не обычную сине-белую, а просто синюю. Я намеренно и демонстративно перевел взгляд со своей повязки на те, которые красовались на их руках. «Теперь ты на испытательном сроке», — усмехнулась драконица. «Начнешь с самых низов, как и все остальные. Ну что, сбегаешь за тувом для нас?» Позднее, раздав всему отряду кружки с тувом, я подошел к ближайшему солдату. «А копье мне когда дадут?» Он окинул меня взглядом и улыбнулся. «Как только станешь мужчиной, малыш!» Он помолчал, оценивая мою реакцию. Я постарался изобразить обиду, но он, усмехнувшись, продолжил. «Копье получишь на следующем смотре. Они же не лежат у нас на складе. Их еще сделать надо. Хорошие копья с настоящими металлическими наконечниками...» Он помахал своим копьем передо мной, чтобы подкрепить свои слова. «А не та хрень из кремней, как у наших врагов». «Так зачем вы захватываете поплавки?» «Они нужны Александру! Говорят, что это все из-за умников, которых он засадил за книги. Считать рыбу!» Солдат встревоженно посмотрел по сторонам и понизил голос. «По слухам, рыбы с каждым годом все меньше. Скоро начнется голод». «Но зачем ему поплавки? Он пытается всех перевести? Почему просто не объяснить, в чем дело?» Мой собеседник пожал плечами. «Правила устанавливаю не я. Поживи подольше, желторотик. Тогда узнаешь, что драконы редко подчиняются приказам, даже если это им выгодно. Такая уж у них природа». «Вот еще одна универсальная константа», — подумал я. «Скорее всего, она появляется вместе с разумом. Хотя на кошек это тоже очень похоже». Но данное объяснение действительно соответствовало тому, что удалось узнать Бриджит. Неужели Александр пытается спасти драконов от вымирания? Я отправил Бриджит расшифровку разговора, а также свои соображения. Она сейчас занята чтением свитков, поэтому беспокоить ее — не самое умное решение. Вместе с тем принцип «ждать и догонять», похоже, относится ко всем армиям Вселенной. Мой отряд, кажется, готовился к долгому периоду бездействия. «Мы воевать будем? Или хоть чем-нибудь заниматься?» — спросил я в пустоту. Мне показалось, что именно такую фразу может сказать подросток и даже получить за нее нагоняй. И точно. Командир отряда, который переводчик почему-то присвоил имя Урсула, резко рассмеялась и сказала: «Ха, новичок, похоже, вызвался добровольцем. Нам нужна еда, новичок. Помоги Берту ее принести». Развлечение так себе, но хотя бы что-то. Насупившись, я полетел вслед за Бертом. «Мы летим на рыбалку?» — спросил я Берта. «Ну, конечно, парнишка. Ловить рыбу на складе. Сушеная рыба. Ням-ням». Он говорил совсем как Боб один, когда тот жаловался на жизнь в мире квинландцев, так что пришлось подавить в себе смех. Но хотя казалось логичным, что армия должна создавать запасы провианта, это не имело особого смысла, если добыть еду можно в каждом озере. Или нельзя? Насколько велика нехватка еды? Мои размышления прервала Бриджит, вызвавшая меня по внутренней связи. «Как дела? Нашел что-нибудь?» Я узнал этот тон, ведь я сам слишком часто им пользовался. Он означал, у меня есть новости, но сначала я из вежливости спрошу о том, как прошел твой день. «Да, но, скорее всего, твоя находка важнее», — ответил я. «Меня настолько легко прочитать?» — спросила она. Но я услышал веселые нотки в ее голосе и понял, что этот тон она выбрала намеренно. Я молча ждал, и вскоре она продолжила. Похоже, эта нехватка возникает с определенной периодичностью. И Александр не солгал. Свою кампанию он действительно начал после того, как запасы начали уменьшаться. Все страньше и страньше. Вздохнув, я отключил связь, но тревога во мне не улеглась. И неважно, что физически мы с Бриджит за несколько световых лет отсюда. Она все еще моя жена. И если кто-то причинит ей вред, я... Что? Буду действовать, словно мстительный бог? Обрушу на драконов огненный дождь с небес? Придержи коней, Говард. Это же просто дранни. Я впервые усомнился в том, что мы поступили правильно, отправившись в эту экспедицию.